Глава 5. Азербайджан, Армения, Карабах. 13 декабря мы вылетели в СССР. В Москве к нам пришла группа ученых, имея на руках проект разрешения армяно-азербайджанского конфликта. Это, конечно, сильно сказано, но действительно у них были интересные, хотя и далеко не бесспорные идеи. Они — это три сотрудника Института востоковедения, Андрей Зубов и еще двое, фамилии которых я не помню. Вместе с ними пришла уже знакомая нам Галина Васильевна Старовойтова, сотрудница Института этнографии, давно интересующаяся межнациональными проблемами. Зубов, развернув карту, изложил суть плана. Первый этап — проведение референдума в районах Азербайджана с высоким процентом армянского населения и в районах Армении с высоким процентом азербайджанского населения. Предмет референдума. Должен ли ваш район, в отдельных случаях сельсовет, перейти к другой республике или остаться в пределах данной республики? Авторы проекта предполагали, что примерно равные территории с примерно равным населением должны будут перейти в подчинение Армении из Азербайджана и в подчинение Азербайджану из Армении. Они предполагали также, что уже само объявление этого проекта и обсуждение его деталей повернет умы людей от конфронтации к диалогу и что в дальнейшем создадутся условия для более спокойных межнациональных отношений. При этом они считали необходимым на промежуточных этапах присутствие в неспокойных районах специальных войск для предупреждения вспышек насилия. От Азербайджана к Армении, по их прикидкам, должны бы, в частности, отойти область Нагорного Карабаха, за исключением Шушинского района, населенного азербайджанцами, и населенный преимущественно армянами Шаумяновский район. Мне проект показался интересным, заслуживающим обсуждения. На другой день я позвонил Александру Яковлеву, сказал о том, что мне принесли проект, и попросил о встрече для его обсуждения. Встреча состоялась через несколько часов в тот же день в кабинете Яковлева. Я за вечер накануне подготовил краткое резюме достаточно пухлого и наукообразного текста проекта трех авторов. Именно мое резюме я первым делом дал прочитать Яковлеву. Он сказал, что как материал для обсуждения документ интересен, но, безусловно, при нынешних крайне напряженных национальных отношениях совершенно неосуществим. Вам было бы полезно съездить в Баку и Ереван, посмотреть на обстановку на месте. В это время зазвонил телефон. Яковлев взял трубку и попросил меня выйти к секретарю. Через 10-15 минут он попросил меня вернуться в кабинет и сказал, что говорил с Михаилом Сергеевичем. Тот, так же, как и он, считает, что сейчас невозможны какие-либо территориальные изменения. Михаил Сергеевич, независимо от него, высказал мысль, что будет полезно, если я съезжу в Баку и Ереван. Практически вы могли бы взять кого-либо из вашей народной трибуны. Яковлев нарочно перепутал название и кого-то из авторов проекта. Я сказал, что я хотел бы в качестве члена делегации иметь мою жену, остальные фамилии я согласую. Если нам будут оформлены командировки, мы могли бы выехать очень быстро. Конечно, конечно. Резюме я понял по приписке о комитете «Карабах», писали вы. Да. Речь в приписке шла о членах комитета «Карабах», арестованных в Армении. Как известно, этот комитет был создан в Ереване для организации поддержки требований армян Нагорного Карабаха и приобрел огромное влияние в республике. Фактически именно он проводил грандиозные митинги, и когда выявилась односторонняя проазербайджанская позиция центрального руководства, участвовал в организации забастовок. В ноябре, когда в ответ на действия Азербайджана началось изгнание азербайджанцев из Армении, члены комитета «Карабах» удерживали людей от эксцессов. Там, где они на местах были вовремя, не было ни избиений, ни убийств. В первые часы и дни после землетрясения, в обстановке всеобщей растерянности, комитет сделал очень много для организации спасательных работ для помощи пострадавшим. Только комитет не забыл о деревнях и стал посылать туда помощь. Характерен рассказ одного из моих сослуживцев. Его сын, студент, вместе со многими товарищами с первых часов трагедии добивался возможности выехать в Армению для участия в спасательных работах, но им отвечали, что там и так слишком много народу. То же самое происходило в Харькове, Киеве и других городах. Они связались с членами комитета в Москве и все же выехали с их помощью. Получилось так, что сын моего сослуживца лично участвовал в спасении 3 засыпанных в Спитаке. Участники спасательных работ все с горечью говорили, что если бы помощь была организована раньше и правильно, тысячи людей были бы спасены. Поездка Горбачева в район бедствия не прошла гладко. Ему пришлось выслушать много упреков от несчастных, доведенных до последней степени горя и отчаяния людей, которым уже больше нечего было терять. Он, возможно, считал, что трагедия землетрясения снимет карабахский вопрос, но этого, конечно, не произошло. К сожалению, реакция Горбачева была слишком раздраженной, я бы даже сказал, инфантильно обидчивой и недостаточно токсичной в этих трагических обстоятельствах. Он раздраженно говорил о каких-то бородачах, но борода в Армении — это знак горя. Сразу после его отъезда члены комитета Карабах были арестованы. Арест был произведен 10 декабря в Доме писателей Армении, где в это время шла подготовка к отправке посылок для деревень в районе бедствия. Арест членов комитета Карабах вызвал огромное волнение и возмущение во всей Армении, даже у тех, кто не согласен с их программой. В дальнейшем очень активна была «Московская трибуна». Первоначально в газетах сообщалось, что причина ареста в том, что их деятельность вносила дезорганизацию в спасательные работы. Потом этот аргумент исчез, стали приводиться другие. В разговоре с Яковлевым я пытался доказать ему, что освобождение членов комитета совершенно необходимо для успокоения, насколько это возможно, людей в Армении. Он отвечал, что дело в руках органов правопорядка и что никто не вправе вмешиваться. Я спрашивал об августовских указах о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск. Он пытался их оправдать. Особенно интересной была реакция Яковлева на мой вопрос по поводу поправок к Конституции и нового избирательного закона. Почему такая спешка? Московская трибуна сформулировала 4 вопроса и предложила провести по ним референдум. Яковлев воскликнул: «Мы не можем тратить время на референдум. Если мы не будем спешить, нас сомнут». Он не объяснил, кто, но подразумевалось, что правые противники перестройки и Горбачева. Яковлев добавил, что сначала он возражал против некоторых деталей проекта изменений Конституции и выборных правил, но потом согласился с Горбачевым, что на данном этапе, в данной конкретной обстановке наличие правой опасности и недостаточного политического опыта выборов в условиях демократии, предложенный Горбачевым путь единственно возможный. «Но», — добавил Яковлев, — «в будущем, несомненно, необходимо многое изменить. Это никем не запрещено». В частности, он упомянул двухпалатную систему, прямые выборы президента, правило «один человек, один голос». В заключение беседы Яковлев дал мне оттиск своей речи в Перми, произнесенной несколько дней назад и не напечатанной в центральных газетах. Он, очевидно, хотел, чтобы я понял, что его позиция является наиболее перестроечной во всем высшем руководстве. В состав группы, которой предстояла поездка в Азербайджан и Армению, вошли Андрей Зубов, Галина Старовойтова и Леонид Баткин от трибуны, Люся и я. Встреча с Яковлевым состоялась в понедельник. Во вторник мы оформили командировки и получили билеты в кассе ЦК, и уже вечером в тот же день, или, может, все же на следующий, вылетели в Баку. В бакинском аэропорту нас встретил президент Академии наук Азербайджана и кто-то из его вице-президентов, кажется, директор Института физики. Меня и в Азербайджане, и в Армении по звонку из ЦК формально принимали как гостя Академии, быть может, даже с повышенным почетом. Был также представитель военной комендатуры, который оформил нам пропуска для проезда в ночное время в условиях комендантского часа, объявленного во время митингов и волнений в ноябре. Было уже поздно, комендантский час начался. На двух машинах мы поехали по направлению к городу. Наш спутник, директор Института физики, сказал: «9 месяцев у нас было спокойно, но мы в конце концов не выдержали. В ноябре обстановка обострилась, и пришлось ввести особое положение и комендантский час. Особенно тщательно охраняются районы с армянским населением». По дороге до гостиницы более 12 раз нас останавливали патрули. Это были стоящие напротив друг друга Один на 5-10 метров дальше другого — танки или боевые машины пехоты. Около каждой — группы солдат с автоматами и офицеров, все в касках и в бронежилетах. Офицеры подходили к нам, тщательно проверяли пропуска, потом махали рукой, давая проезд. Солдаты молча стояли рядом. У всех усталые русские лица, странно много белобрысых парней средней полосы России. Нас поселили почти единственными постояльцами в большой, явно привилегированной гостинице. Ужинали мы в заново отделанном, сверкающем золотом зале. Там же происходили и последующие трапезы, все бесплатно, за счет академии. На другой день встреча с представителями академии, научной общественностью и интеллигенцией. Она произвела на нас гнетущее впечатление. Один за другим выступали академики и писатели, многословно говорили то сентиментально, то агрессивно о дружбе народов и ее ценности, о том, что никакой проблемы Нагорного Карабаха не существует, а есть исконная азербайджанская территория. Проблему выдумали Агынбегян и Балаян и подхватили экстремисты. Теперь, после июльского заседания Президиума Верховного Совета, все прошлые ошибки исправлены, и для полного спокойствия нужно только посадить Погосяна, нового первого секретаря областного комитета КПСС Нагорного Карабаха. Собравшиеся не хотели слушать Баткина и Зубова, рассказывавшего о проекте референдума, перебивали. Особенно агрессивно вел себя академик Буниятов, как в своем собственном выступлении, так и во время выступлений Баткина и Зубова. Буниятов, историк, участник войны, герой Советского Союза, известен антиармянскими националистическими выступлениями. Уже после встречи он опубликовал статью с резкими нападками на Люсю и меня. Буниятов, говоря о сумгаитских событиях, пытался изобразить их как провокацию армянских экстремистов и дельцов теневой экономики с целью обострить ситуацию. При этом он демагогически обыгрывал участие в сумгаитских бесчинствах какого-то человека с армянской фамилией. Во время выступления Баткина Буниятов перебивал его в резко оскорбительной, пренебрежительной манере. Я возразил ему, указав, что мы все равноправные члены делегации, посланные ЦК для дискуссии и изучения ситуации. Меня энергично поддержала Люся. Буниятов набросился на нее из Старовойтова, крича, что «вас привезли сюда, чтобы записывать, так сидите и пишите», не встревая в разговор. Люся не выдержала и ответила ему еще более резко, что-то вроде «заткнись, я таких, как ты, сотни вытащила из-под огня». Буниятов побледнел. Его публично оскорбила женщина. Я не знаю, какие возможности и обязанности действовать в этом случае есть у восточного мужчины. Буниятов резко повернулся и, не произнеся ни слова, вышел из зала. Потом в курилке он уже с некоторым уважением говорил Люсе: «Хоть ты и армянка, но должна понять, что все-таки ты не права». Конечно, никакого сочувственного отношения к проекту Зубова и других в этой аудитории не могло быть. Вообще никакого отношения. Просто отрицалось существование проблемы. В тот же день была не менее напряженная встреча с беженцами-азербайджанцами из Армении. Нас привели в большой зал, где сидело несколько сот азербайджанцев, мужчин и женщин крестьянского вида. Выступавшие, безусловно, были специально отобранные люди. Они рассказывали один за другим об ужасах и жестокостях, которым они подвергались при изгнании, об избиениях взрослых и детей, поджогах домов, о пропаже имущества. Некоторые выступали совершенно истерически, нагнетая опасную истерию в зале. Запомнилась молодая женщина, которая кричала, как армяне резали на куски детей, и кончила торжествующим воплем: «Аллах их покарал!» О землетрясении. Мы знали, что известие о землетрясении вызвало прилив радости у многих в Азербайджане. На Апшероне даже якобы состоялось народное гулянье с фейерверком. Мы просили выступавших говорить только о том, чему они сами лично были свидетелями, но бесполезно. Атмосфера накалялась еще больше. Мы пытались вести диалог с залом, спрашивали, есть ли среди вас желающие вернуться. Дружное «нет, не хотим» было ответом. Мы спрашивали всех выступающих в этом и в меньшем зале, куда мы вскоре были вынуждены перейти. Что вы сейчас хотите? Какие у вас трудности? Типичные ответы. Помогите получить компенсацию за пропавшее имущество, за дом. Помогите получить документы, которые не смогли взять или пропали при изгнании. Помогите с жильем и устройством на работу. Помогите найти родственников. Пожилой милиционер просил помощи в оформлении пенсии с учетом тех 35 лет, которые он проработал в Армении. Его тоже избивали, по его словам. Очень многие говорили об участии местных армянских властей, милиции, партийных работников в акциях изгнания, в жестокостях и угрозах. В целом, несмотря на явно подстроенный характер многих рассказов, у нас было несомненное впечатление большой массовой беды множества людей. В тот же день у нас состоялась встреча с военным комендантом Баку, генерал-лейтенантом Тягуновым. Сам Тягунов имел возможность говорить с нами недолго, менее получаса, из которых он часть потратил на любезности в адрес Гали. После него мы еще столько же говорили с замполитом. До введения особого положения было много эксцессов как в самом Баку, так и в других местах республики. Нам приводили как примеры насилия и жестокости в отношении армян, так и примеры жестокости противоположной стороны по рассказам беженцев. Сейчас в Баку в основном спокойно, но работы много, офицеры и солдаты устали спать на броне. Очень напряженно было во время митингов, в которых участвовало до 500 тысяч человек. Митинги шли под антиармянскими и националистическими лозунгами, но были также зеленые мусульманские знамена и пан-исламские лозунги, портреты Хомейни, правда, их было немного. Нам показали красный пионерский галстук, превращенный в косынку с вышитым на ней портретом Хомейни. Вечером к нам в гостиницу пришли два азербайджанца, которых нам охарактеризовали как представители прогрессивного крыла азербайджанской интеллигенции, не имевшего возможности выступить на утреннем собрании, и будущих крупных партийных руководителей республики. Наши гости с восторгом говорили о ноябрьских митингах, фактически они продолжались до 5 декабря, об их высокой организованности и народности, о национальном подъеме. Вокруг митингующих стояли две цепи – внутренние афганцы, вернувшиеся из Афганистана солдаты в полной парадной форме с орденами на груди, и внешняя – милиция. Было несколько проходов, по которым люди уходили и приходили. Кое-где на площади по шиитскому обычаю резали баранов, горели костры и варился плов. Лозунги, по утверждению наших гостей, в основном были прогрессивные, против коррупции и мафии, за социальную справедливость. Личные позиции наших гостей по острым национальным проблемам несколько отличались от позиции Буниятова, но не столь кардинально, как хотелось бы. Во всяком случае, Нагорный Карабах они считали исконно азербайджанской землей и с восхищением говорили о девушках, бросавшихся под танки с криком «Умрем, но не отдадим Карабах». На другой день нам устроили встречу с первым секретарем Республиканского комитета КПСС Визировым. Большую часть встречи говорил Визиров. Это был некий спектакль в восточном стиле. Визиров актерствовал, играл голосом и мимикой, жестикулировал. Суть его речи сводилась к тому, какие усилия он прилагает для укрепления межнациональных отношений и какие успехи достигнуты за то недолгое время, которое он находится на своем посту. Беженцы, армяне и азербайджанцы уже в своем большинстве хотят вернуться назад. Это полностью противоречило тому, что мы слышали от азербайджанцев и вскоре от армян. На самом деле проблема недопустимого насильственного возвращения беженцев, их трудоустройства и обеспечения жильем продолжают оставаться очень острыми до сих пор. Написано в июле 89 года. Мы спросили его, каково его отношение к нашему проекту. Он сначала высказался отрицательно. Никаких проблем нет, все уже решено, ошибки исправляются. Потом как бы перестроился и воскликнул. «Пусть будет один проект, 1000 проектов, мы все их рассмотрим». В конце встречи Люся сказала, «Сейчас у армян, о дружбе с которыми вы говорите, огромная национальная трагедия. Тысячи людей лишились близких, всего необходимого. Само существование нации находится под угрозой. Восточные люди славятся своей широтой, благородством. Так сделайте широкий шаг». Отдайте им Нагорный Карабах, как дар другу в беде. Весь мир будет восхищен, на протяжении поколений этот поступок не забудется. Лицо визирова сразу изменилось, стало холодным и отчужденным. Он процедил: «Землю не дарят, ее завоевывают». Может быть, он добавил «кровью». Я не утверждаю, что так было сказано. Мы просили визирова организовать нам встречу с Панаховым, одним из лидеров на митингах, рабочим. Панахов был арестован, находился под стражей. Визиров сказал, что организация подобной встречи вне его компетенции. Мы просили его также дать нам возможность после Азербайджана посетить Нагорный Карабах, с тем, чтобы уже потом полететь в Армению. Визиров ответил, что наш полет в Нагорный Карабах из Баку нежелателен. Мы должны прибыть туда из Еревана.